Он повернул ее лицо к себе, поцеловал в губы, почувствовал, как она инстинктивно отшатнулась, но овладела собой и прильнула к нему, прикрыв глаза. Поцелуй с привкусом могильного праха. Но он воспользовался им, чтобы внимательно оглядеться, отмечая, заперты ли двери, есть ли место для возможного тайника. Он отстранил Кристин, вгляделся в лицо с сомкнутыми ресницами. У нее был вид утопленницы. «Кажется, ты уже готова», — прошептал он и вновь положил руку на застежку чулка. Она открыла глаза, улыбнулась ему и проговорила: «Я тебя ждала», и осеклась, уразумев, что сказала слишком много. С чего бы ей его ждать? Не было и речи, что он придет сегодня. У них было назначено свидание через 2 дня и совсем в другом месте. Значит, с ней провели беседу, ее предупредили. «Что они тебе сказали?» — тихо спросил он. Она попыталась уклониться, он грубо встряхнул ее, и тогда она посмотрела ему в глаза. «Правду, Даниэль, только правду!» — вскричала она. «Правду?» Ему захотелось рассмеяться. «Можно подумать, что легко говорить правду, что это так просто?» «Какую правду, Кристин?» Он уже знал, что она, скорее всего, ответит. Догадывался, какую версию ей сообщили. «Несколько месяцев назад ты был с поручением в Израиле. Даниэль, тебя там застукал Моссад и перевербовал!» Он разразился язвительным смехом. «Ну и ну!» Но тотчас оборвал себя. В 1974-м товарищи из пролетарского авангарда обвинили его в том, что он подкуплен французской службой общей информации. Сегодня его обвиняют в пособничестве израильскому Моссаду. В ту пору он еще хотел продолжать вооруженную борьбу. Теперь же решил навсегда распроститься с терроризмом. Но главное не в этом, а в том, что они были способны приписать его умонастроение влиянию некой внешней силы, ее демоническому воздействию, будь то секретные службы или империализм. Конечно, так все упрощается. Даниэль попытался сконцентрироваться, быстренько предугадать, каков следующий ход противника в разыгрываемой шахматной партии. Они предположили, что он заявится к Кристин, узнав о смерти Сапаты, к Кристин, своей любовнице, верной подруге всех последних лет, что он придет к ней, рассчитывая на ее поддержку, а может и совет. Кристин же, убежденная, что он виновен, должна задержать его самым традиционным способом, затащив в постель. Голый человек, занимающийся любовью, беззащитен. Но как предупредить их, что он уже на месте? Тут долго ломать голову нечего. Или они предполагают, что она задержит его достаточно надолго для того, чтобы позвонить им, например, когда он пойдет в душ. Или же кое-кто уже притаился здесь, в квартире. У них была возможность продержать своего человека у Кристин столько времени, сколько необходимо. Впрочем, особенно ждать не пришлось. Он сразу же и явился. Даниэль улыбнулся молодой женщине. «Ты права, Кристин. Меня действительно перетянули на другую сторону. Но не Моссад, а та реальная жизнь, которую я начал понимать». По ней было видно, что она не слышала его слов. Но это нормально. Ее, видимо, раздражало, что она выдала себя, распалилась и заговорила о Моссаде, вместо того, чтобы прикинуться милашкой и утянуть его в спальню. Теперь она, должно быть, думает о том, как исправить досадную оплошность. Спальня. Скорее всего, этот тип залез там в большой платяной шкаф, когда услышал звонок в дверь квартиры. Даниэль вновь ласково улыбнулся Кристин. «Старушка, почему ты всех предаешь, а?» Она отшатнулась, и ее взгляд заметался по комнате. «Предаю? О чем это ты?» «О том, о том». «Почему?» Он выхватил пистолет, наставил на нее и вполголоса произнес. «Пойдем-ка, Кристин, поищем нашего дружка». Она отпрыгнула в сторону, пытаясь проскользнуть в дверь спальни. Он ее поймал, заломил руку, больно ткнул дулом в диафрагму, толкнул на стоявшую рядом кушетку, навалился всем телом. Рывком перевернул на спину и засунул в рот платок, чтобы не смогла закричать. Мельком взглянул на задравшуюся в схватке юбку, обнажившую ноги и праздничное нижнее белье. Брезгливо подцепил край юбки дулом пистолета и набросил на ноги. Затем Даниэль сорвал большую кашемировую шаль, висевшую на спинке канапе, разорвал ее и связал Кристин руки и лодыжки. Затем получше приладил кляп. Встал, снова сжав в руке пистолет, и направился к двери в спальню, глухо бормоча слова, с какими обращаются к женщине, которую ведут к ложе любви. «Если бы ты знала, Кристин, как я хочу тебя! Только продли удовольствие, ты ведь это умеешь, я знаю. Сначала прикоснись к нему губами». Вошел в комнату, рывком распахнул дверцы шкафа, заметил ноги притаившегося там боевика. Тот забился среди женских тряпок, очевидно, сковывавших движение и мешавших ему что-либо разглядеть. И Даниэль выстрелил три раза. Парень в шкафу вскрикнул и рухнул на заднюю стенку. Потом сполз вниз. Сорванное с плечиков белое шелковое платье, обрызганное кровью, упало на дергающееся тело, прикрыв его шутовским саваном. Тут Даниэль узнал убитого. Его вдруг затошнило. Он бросился вон, пересек комнату, где все еще лежала Кристин, неподвижная в своих путах. Жизнь перед ним вновь простиралась огромной пустыней, где его ждали миражи, ловушки и долгие одинокие блуждания. Выйдя из дома на улице Кампань-Премьер, где жила Кристин, Даниэль Лорансон быстро пробежал по бульвару Эдгара Кине до вокзала Монпарнас. Пока он вышагивал вдоль кладбищенской ограды, в мозгу, как мыльные пузыри, всплывали и лопались эфемерные, отливающие всеми цветами радуги воспоминания. Похороны Жан-Поля Сартра. Картинки этой церемонии еще не выветрились из его памяти. Однако в то время его самого не было в Париже. Он все видел в Милане по телевизору. Вот одно из магических свойств малого экрана. Прямые репортажи, позволявшие наяву пережить далекое событие, присутствовать на нем и запечатлевать его в памяти наряду с виденными собственными глазами. Даниэль вспомнил о сборищах у Сартра. Они готовились к общественному суду над компанией «Северный уголь», намеченному на декабрь 1970-го. Несколькими месяцами ранее Фукьер Лелане 16 шахтеров погибли от взрыва рудничного газа. Боевая группа «Новое народное сопротивление» в отместку за смертоносную халатность компании подожгла ее административное здание Венен-Льетари, а затем последовали аресты. Процесс боевиков, представших перед судом национальной безопасности, и народный контрпроцесс под председательством Сартра. У них проходили собрания под его началом, прямо в его квартире. К сартрскому жилью нужно было пройти по бульвару Распай мимо гостиницы «Отель Делеглон», но окна маленькой квартирки выходили на другую сторону, на бульвар Эдгара Кине и кладбище. Сартр составил и выпустил листовку, призывавшую принять участие в демонстрации в поддержку народного контрпроцесса. «Факты говорят за себя. Убиты 16 человек — это фатальная случайность. Буржуазная юстиция не вмешивается. Она напоминает о себе только для того, чтобы вынести приговор тем, кто решился отомстить. Когда убивает северный уголь, это нормально, ибо не виновен никто. А вот те, кто вредит этой компании, истинные преступники. У сильного всегда бессильный виноват». Как раз тогда, когда Сартр единым духом, без поправок, составлял текст прокламации, Даниэль Лорансон подошел к окну. Тут-то он и обнаружил, что оно выходит на Монпарнасское кладбище, и тотчас вспомнил о сцене, которая глубоко его поразила за 5-6 лет до того в фильме «Алена Рене. Война окончена». Действие происходило в мансарде, где вид из окна напоминал тот, что открывался из сартровского окна. В фильме «Испанский коммунист из сопротивления» его играл Ив Монтан, как раз обсуждал стратегию антифранкистской борьбы с кучкой молодых людей из боевой группы ленинцев, сражавшихся в Испании. Фильм вышел за 2 года до 1968 года. Даниэль часто вспоминал эту сцену, где художественный вымысел предвосхитил более позднюю реальность. Ведь именно тогда, в первый раз, в ленте, предназначенной для коммерческого проката, можно было увидеть молодых экстремистов, чьи речи будут проникать в мозги и одурманивать многие головы всего несколько лет спустя. На вокзале Монпарнас из автоматической камеры хранения Даниэль извлек дорожную сумку, оставленную там по приезде в Париж. Такие же сумки он тогда оставил на 2 других вокзалах. В каждой хранился его стратегический резерв — сменная одежда, деньги, ручное оружие, в том числе даже чешский автомат «Скорпио», который тоже можно было отнести к таковому. Потом он взял такси и велел отвезти себя в гостиницу около Порт-Майо, эдакий караван-сарай высшего разбора, в котором постоянно толклось громадное сборище людей с торговыми галереями, где можно купить все, что душа пожелает, или просто убить время, и множеством выходов, помогающих уйти от слежки. Оставшись в номере, Даниэль потребовал черной икры, копченой лососины и водки. Когда ему все это принесли, увы, к его глубокому разочарованию, коридорными на этаже служили парни. С девицами славно было бы попытать счастье. Он принял душ, сперва обжигающий, потом ледяной. Это отчасти вернуло ему вкус к жизни. По крайней мере, оживило в нем боевой дух. До сих пор, то есть после того, как он продырявил Гомес-Кабоса в шкафу, он старался выбросить из головы какие-либо мысли на этот счет. Он стрелял в тень. Перед ним был враг без лица, само существование которого означало смертельную угрозу. Но когда хлынула кровь и запузырилась на женских одеждах, пунцовое пятно, как могильная роза на белом шелке платья, когда тело осело и перестало дергаться в том большом платяном шкафу, Даниэль увидел лицо Гомес-Кабоса, на котором было написано безграничное удивление. Он просто не понял, что произошло. Пабло вовсе не ожидал свинцового дождя. Все разрешилось столь внезапно, что на его лице так и застыла гримаса недоуменной растерянности. Гомель-Кабоса Даниэль знал давно. Жульен Серге тоже его знал. Короткое время, как раз когда шел процесс в Бургосе против ЭТА, они даже вместе работали в антифашистском подполье. До сих пор Даниэль пытался отбросить воспоминания о недавнем происшествии и держал себя в руках. Но сейчас, после того, как выпил первую стопку водки перед телевизором, включенным в ожидании 13-часовых новостей, Он начал дрожать, словно осиновый лист. Впервые он убил человека сознательно и намеренно, человека со знакомым лицом, вдобавок того, с кем ему случалось перекинуться парой слов, шуткой, сигареткой. Конечно, он убивал уже не впервые, по крайней мере, стрелять по живым мишеням ему случалось. Но там был настоящий бой, в некотором роде с равными шансами для каждого из противников. Например, в Никарагуа, во времена антисамосовской герильи, в Ливане, где он сражался вместе с палестинцами в самом начале гражданской войны. В Европе ему тоже раза 2-3 пришлось участвовать в вооруженных столкновениях. Но тогда он стрелял, попав в засаду, брался за пистолет, чтобы расчистить себе путь. Тут совсем другое дело. Сегодня он убил хладнокровно, предумышленно. А ведь мог тотчас уйти, как только по лицу Кристин догадался, что его здесь опередили. И вообще мог туда не ходить, ведь заранее предполагал, что квартира Кристин — место, где, вернее всего, следует ждать засады. Но он выбрал противостояние. Холодно расчислил преимущества и опасности подобного тактического хода и знал, что здесь придется убивать, чтобы не быть убитым. Он опрокинул в себя первую стопку водки, и его затрясло, как в лихорадке. Вероятно, именно в этот момент Даниэль Лорансон уразумел, что ждать ему нечего. Он потерял душу, а значит, у него нет иного выхода, кроме смерти. Следовательно, нужно, по крайней мере, подороже продать свою жизнь. Разом нахлынули воспоминания, неясные предчувствия приняли четкую форму. Была уверенность в том, что все может обойтись, улетучилась, дрогнув перед нависшей очевидностью. Но у него еще не было времени разложить все по полочкам, навести порядок в хаосе чувств, сделать моральный выбор. На телеэкране вдруг возник Эли Зильбельберг. Даниэль рассеянно следил за сюжетами 13-часовой хроники событий. Ему было любопытно, упомянут ли об убийстве Луиса Сапаты. Он безучастно слушал комментатора, который распространялся по поводу похорон некоего Макса Ройтмана, чье имя ни о чем ему не говорило. И тут внезапно появился Зильбельберг. Даниэль нервно дернулся, приблизил лицо к экрану. Эли внешне не изменился. Та же манера держаться, та же худоба, тот же знакомый жест руки, откидывающий с лба непокорную белокурую прядь. Даниэль не пытался угадать, что делает на этих похоронах Эли Зильбельберг. Это его не интересовало. Просто он почувствовал сильное волнение при виде старинного приятеля. Вот и все. Но почти тотчас вскочил и негромко сквозь зубы ругнулся. Телеоператор медленно повел камеру, показывая панораму от головы длинного похоронного кортежа к хвосту, желая дать общий вид. В самом конце камера уткнулась в затянутого в черную кожу мотоциклиста, застывшего у ворот кладбища. Даниэль увидел лицо мотоциклиста, пойманного в объектив как раз в ту секунду, когда он приподнимал щиток мотоциклетного шлема. Это был Лучо Карпани. Карпани. Единственный, кто уцелел после разгрома римского отряда красных бригад. Почему он увязался именно за Зильбельбергом? Ибо не было никаких сомнений, мотоциклист следил именно за ним. Совершенно очевидно, что его не могли интересовать похороны какого-то бывшего члена МОИ. Впрочем, что бы там ни было, само присутствие Карпани за спиной Зильбельберга внушало опасения. Итальянец слыл бешеным псом, его ничто не интересовало, кроме футбола и пальбы. Однажды Даниэль Лорансон провел целых 3 дня в заперти вместе с Карпани и еще несколькими активистами красных бригад. Это было к северу от Милана, в домике на берегу озера Орта. Они там укрывались, ожидая, пока операции дадут зеленый свет. Им предстояло перехватить машину какого-то курьера-мафиози, по слухам, перевозившего в Швейцарию значительные суммы для отмывки. Речь шла, как полагали, о многих сотнях миллионов лир. В конечном счете операцию отменили, но он был вынужден провести с этой мразью несколько дней. В первый же вечер, поглощая макароны, те типы из красных бригад смотрели телерепортаж о матче на Кубок Европы, где играл любимый клуб Карпани, миланский Интер, а после не упустили ни одного из сообщений о матче, в котором их клуб вышел победителем. Замедленный показ голевых ситуаций, удачные и неудачные моменты игры, интервью футболистов и тренера. При каждом удобном случае вся эта братья отпускала одни и те же комментарии, издавала одни и те же воинственные кличи и изрыгала, не изменяя даже порядка слов, однотипные ругательства по поводу британского судьи. А на следующий день Карпани скупил все газеты, спортивные и прочие, чтобы снова и снова перечитывать вслух отчеты, не пропуская ни публицистических красот, ни узкоспециального спортивного жаргона. 3 дня они жрали макароны, талдычили про победу Интера и сравнивали недостатки и преимущества того оружия, которым обычно пользовались на задании. Даниэлю стало казаться, что он вот-вот свихнется. Но в красных бригадах все такие. С одной стороны, стратегический штаб движения, состоявший из интеллектуалов, говоривших на особенном наречии, где сочетались громко кипящая высокопарность итальянского политического жаргона и теоретическая жвачка марксистско-ленинского учения, витавшего в заоблачных высотах отвлеченного умствования. А с другой — в основном стадо заблудших люмпинов, бывших роботов конвейерных цехов, презиравших все социальные узы и превратившихся в стахановцев от убийства и террора. С обеих сторон одинаковое безумие, хотя и симметрично разведенное по полюсам. Даниэль Лорансон проглотил последний стаканчик водки, понемногу чайной ложечкой добирая остатки икры, и вновь почувствовал себя готовым выйти на охоту. «Ты был там?» — ревел Давид Зильбельберг, отец Эли. «Ты ходил на похороны этого предателя? Позволил себе красоваться среди всех этих ренегатов? Куда ты суешь свой нос? Ни сопротивление, ни партия тебя касаться не должны!» Давид Зильбельберг был вне себя. Казалось, он вот-вот испепелит своего отпрыска взглядом. Эли не выдержал. Он тоже перешел на крик. «С ренегатами? Скажешь тоже! От кого это отреклись, Макс и Морис? Только от ваших глупостей и гнусностей, а твой Сталин — преступник, идол, сеющий смерть. Они отреклись от смерти и правильно сделали». Короче, сцепились крепко, наговорили друг другу массу оскорбительных вещей, наконец выдохлись и умолкли. Потянулись минуты безнадежного молчания и усталой отчужденности. Они доедали свой обед, не говоря ни слова, перед телевизором, продолжавшим показывать 13-часовые новости. Часом ранее, когда комиссар ушел из квартиры Эли Зильбельберга, предварительно позвонив по телефону, «Отыскалась дочь Сапаты», — сообщил он кому-то. «Ей необходимо кое-что мне передать. Она сегодня утром виделась с отцом». Элис снова бросился на площадь Победы в редакцию «Аксьон». Но Фабьена Дюбрей там не оказалась. Ему сказали, что она утром заходила, куда-то звонила и снова ушла. Нет, никакой записки для него не оставлено. Он все же побродил по кабинетам, заговаривал то с одним, то с другим. Наконец, устав дожидаться, вышел вон. От площади Победы он удалялся по весьма замысловатому маршруту. Резко заворачивал в подвернувшиеся переулки, возвращался вспять, застывал на несколько минут у первой попавшейся витрины. В общем, обычные трюки, чтобы проверить, нет ли за тобой хвоста. Наконец он убедился, что слежки нет, и зашагал в сторону Сены, намереваясь перейти на тот берег по Понт-Ошанш и подняться к пантеону, где жил Марк Лилиенталь. «Ладно, ладно, Лалуа, если тебе так угодно», — мысленно произнес он, обращаясь к своему приятелю. Ему хотелось узнать точную дату его возвращения, перекинуться двумя-тремя словами с Беатрис, поговорить с этой чертовкой — всегда удовольствие. И вдруг, пересекая чрево Парижа, совершенно развороченный после сноса центрального рынка квартал, он ненароком очутился на углу улицы Прувер. Его отец, Давид Зильбельберг, занимал здесь малюсенькую двухкомнатную квартирку под самой крышей. «Жилье в стиле бикини», — говаривал он, ухмыляясь, где обретался после того, как ушел от матери Эли Каролы Блюмштейн. Эли застыл на месте, посмотрел на часы и понял, что близится обеденное время. Наверняка его папаша сидит у себя и поглощает в одиночестве свое пойло, слушая новости. В это утро он часто вспоминал об отце. Из-за Ройтмана, которого сегодня хоронили, из-за крашеного суриком длинноствольного Смит-Вессона. Быстрым шагом он свернул на улицу Превер, взбежал на шестой этаж и позвонил. «Что-то с Королой?» Открыв дверь и увидев сына, Давид Зильбельберг побледнел. Когда он задавал вопрос, его голос слегка дрожал. Эли отрицательно покачал головой. «Да нет, что ты! Она себя чувствует, как всегда, ни хуже, ни лучше». «Тогда зачем пришел?» — удивился отец. «Так просто», — улыбнулся Эли. «Проходил мимо, ни о чем таком не думал. А тут взглянул на название улицы. Оказалось, твоя». Отец все еще топтался у порога, не приглашая войти. «И сказал себе», — подхватил он, — «посмотрим-ка, что там поделывает старый шмок». «Ну, не совсем так», — промямлил Эли, которому вдруг очень захотелось повернуться и уйти. «Древнее ископаемое, замшелый сталинист, ржавый осколок Коминтерна. В общем, старый дуразвон. Угадал?» И Давид Зильбельберг разразился громогласным хохотом. «Но входи же! Я в отличной форме, и у нас попутный ветер в парусах!»